Глава 16. Прозрение. Из состояния глубокого оцепенения Саво вывело собственное хриплое дыхание. Что-то белое, жирное, поделенное на пульсирующие секции, покидало его разум. Он открыл глаза и перекатился к краю кровати. В спальне было темно, но даже так во мраке Саво знал, что Беата спит. «Почему мы в одной постели?» — задался он вопросом, надевая пижамные штаны. — Почему она вообще легла со мной после всего, что я сделал? Мысль о сыне, ревущем веретеном, винтилась в сердце, и Саво замер, едва сдерживая слезы. Дыхание перехватило. Он упрямо поднялся и вышел в коридор. Там взял из портфеля сигареты. Приходилось держаться за стены, чтобы не познакомить занывшее колено с каким-нибудь углом. — Интересные дела, Савелий, — бесстрастно сообщил внутренний голос. — Тебе не кажется, что это один из тех моментов полного очищения, которые ты почему-то забываешь? Куда подевались твои зависть, ревность и раздражительность? Загляни внутрь. Что осталось? Только девственное чувство заботы о сыне, которого ты так несправедливо обижал. Плачь, Савелий, плачь. Вяло мотая головой, Саво выбрел на остекленную лоджию. Плотно притворил за собой дверь, чтобы дым не проник в квартиру, окинул взглядом мерцавший Петропавловск-Камчатский. Город лгал, обернувшись дымными огнями и невесть откуда взявшимся туманом. Где-то в обозримой молочной дымке пряталась жара, скаля золотые зубы. Возможно, туман спустился со звезд, — предположил Саво, вытирая щипавшие глаза. Он пошире распахнул окно и закурил. Возможно, звезды тоже пускают дым после тяжелого дня или ночи. В поле зрения попал оставленный с вечера смартфон с подсоединенными к нему наушниками. Наушники были полноразмерными и проводными, что полностью соответствовало архаичному убеждению Савы, будто хороший звук можно получить только по проводам. Он включил радио, надел наушники и сделал еще одну затяжку. «Упала, и сейчас не превышает 24 градусов. Спросите меня, Валерию Троицкую, что может быть лучше для сна, чем молоко с медом, и я отвечу. Только оптимальная температура», — радостно сообщила ведущая. «Сегодня, дорогие мои, мы все пропотели и порядком устали, а значит, пора хорошенько выспаться. По заверению специалистов, температура от 16 до 19 градусов Цельсия обеспечит организм нужным количеством мелатонина, необходимого для здорового сна и непослушных мальчиков». Саво замер, не донеся сигарету до рта. «Естественную структуру сна помогут восстановить такие вещи, как порка ремнем, крики в лицо и пощечины», — проговорила Валерия Троицкая тоном человека, свято державшегося озвученных истин. Сдернув наушники, Саво уставился на них так, словно они были змеей, сумевшей каким-то образом присосаться к его голове. В разуме всплыли детали недавнего гнетущего сновидения. Саво преследовала огромная личинка мухи. Молочно-белая, лоснящаяся, размером с добрую собаку, она гнала его по залитому солнцем пляжу. Хрустел черный песок, обсасывая утопавшие в нем ноги. Когда бегство стало невозможным, личинка вцепилась Саве в горло. Отвратительный хоботок пробил кожу и углубился в артерию, вытягивая кровь. Личинка смотрела удивительно знакомыми темными глазами. Сава вскрикнул. С ужасом уставился в темноту квартиры. — Это Беата, — прошептал внутренний судья. «Но ты ведь и так знал это, правда? Всегда знал. Такие озарения бывали и раньше, не помнишь? А все потому, что ты живешь, как в пыльном мешке, Савелий. Очнись уже и плачь, плачь». Не отдавая отчета в собственных действиях, Саво ринулся в комнату Эвы. Отворил дверь и за пару крупных, тихих шагов приблизился к кровати сына. Эва крепко спал, зажав одеяло между ног. В ухе тускло поблескивала серьга, символ педиков и писателей. «Эв! Эва!» Горячим шепотом позвал Сава и потряс сына за плечо. «Господи, Эв, парень, просыпайся! Мы в беде! Эв!» Эва по-прежнему спал мертвецким сном. Запустив руки себе в волосы, Сава огляделся, выскочил в коридор и прикрыл дверь в спальню, чтобы чего доброго не разбудить Беату, на ощупь отыскал на полке в прихожей ключи от машины. С ними вернулся в комнату Эвы. «Вставай, сын! Боже мой, вставай!» Не дождавшись ответа, Сава подсунул руки под плечи и колени бесчувственного Эвы и поднял его. Одеяло соскользнуло на пол, и Сава обмер, ожидая, что оно загремит, будто гофрированный кровельный лист. Разумеется, грохота не последовало, и Сава рванул с Эвой в прихожую. Распахнул входную дверь и бросился вниз по ступеням. На улице под светом туманных звезд до Савы дошло, что он стоит на грязном асфальте, босиком, в одних только пижамных штанах. Эве повезло еще меньше. Он был в одних трусиках. «Эв, ради бога, проснись!» — прохрипел Сава, встряхивая сына. «Мне бы сейчас очень пригодились твои ноги. Господи, Эв!» Дрожа от напряжения, он донес сына до туарега, которому повезло отхватить местечко поближе к подъезду. Машина пискнула, приветствуя хозяина. Открыв дверцу, Сава пропихнул Эву на заднее сиденье и поджал ему ноги, после чего захлопнул дверцу. Сел за руль. Босые ступни мгновенно передали в мозг наблюдение о грязи на педалях, а заодно обо всем мусоре, в который успели угодить. — Я вытащу тебя, Эв! — проговорил Сава, хватая ртом воздух. — Мы с тобой спасемся, парень! Обещаю! Черный туарег рванул с места. Беата была удивлена и отчасти обрадована. Обнаружив отсутствие Савы, а случилось это где-то спустя 40 минут, она выбралась из постели и, сверкая в темноте глазами, ворвалась в комнату Эвы. Как и ожидалось, там никого не было. — Сава, Сава! — покачала головой Беата. — Ох, не зря я тебя выбрала! Не зря! Подобные прозрения уже случались. Впервые это произошло, когда Эве было немногим больше 7 лет. Они развлекались на аттракционах в городском парке, и Сава внезапно с ужасом уставился на нее. Беата мгновенно поняла, что он каким-то образом выскользнул, получил иммунитет буквально ко всему, что она могла предложить. Вероятно, так о себе заявило кровное родство с Адамом Абисовым. Пока она осмысливала этот факт, Сава подхватил Эву и помчался с ним прочь, подбрасывая ногами опавшие листья. К счастью, его остановили сотрудники парка, пожелавшие выяснить, не происходит ли у них на глазах похищение озадаченного мальчугана. — Не происходит, — заверила их Беата и поцелуем вернула в конец растерявшегося Саву в загон контроля. Случай в парке обошелся Саве в 2 сломанных пальца на левой руке, следствие удара дверцей машины. Второй инцидент. Эве тогда только исполнилось 9. Беата спустила на тормозах. Сава очнулся во время семейного ужина. На его лицо, перепачканное в овощной подливке, быстро вернулось привычное выражение властной раздражительности. Тиран и не заметил, что чуть не сошел с трона. А в позапрошлом году Беата сломала Саве правую ногу. Тогда он по-настоящему застал ее врасплох. Без какой-либо видимой причины Сава вылетел из ванной, полуголый, рычащий, с мыльной пеной в области подмышек, он отвесил ей тяжеленную пощечину, затем еще одну, а потом на нем повис голосивший Эва. Разумеется, оба тут же позабыли об этом. Беата же замыслила небольшой акт возмездия. Она положила ногу Савы на стул, лишив ее какой-либо опоры в колени, после чего уселась сверху. И за несколько приседаний выгнула все в противоположную сторону. Как говорится, спорт показан не всем. Впрочем, она не усердствовала, прекрасно понимая, что сложный перелом только ограничит возможности Савы в качестве школьного надзирателя. Все так называемые спонтанные самовозгорания разума Савы происходили днем, на глазах Беаты. Возможно, она сама каким-то образом провоцировала их. И вот теперь Сава пришел в себя ночью, когда заслон из феромонов и ментальных блоков был особенно силен. «Именно такая любовь к сыну мне и нужна?» Беата хохотнула. Стоя в темноте, будто поникшая черноволосая кукла, она прислушалась к сестрам. Крисси охотилась на белого человека, глубоко убежденная, что он жив. Шафран выжимала из очередного любовника последние соки, находя их буквально повсюду. Ангел и Нора находились подле своих мужчин, полностью соответствуя образу примерных жен. Но все как одна были на взводе, возбужденные и встревоженные ее эмоциями. Помощь сразу четверых не требовалась, и Беата выбрала ту, что была ближе. Колебание кровати было резким, совершенно неподходящим для сна. Казалось, где-то поблизости из засады рванулась тигрица, оставив в том месте, где только что находились ее лапы, глубокие, опасные вмятины со следами когтей. Арт, не располневший к 50 годам, лишь благодаря усердной работе дирижерской палочкой, по крайней мере, он свято верил в это, на миг отлепил голову от подушки. Простонал: «Ради бога, Элеонора, прекрати прыгать! Только не говори мне, что ловишь моль. В жизни не поверю». «Но это моль, я прав?» Ответа не последовало. Арт вздохнул. «Певчие птички опять не спится. Сделай тебе массаж. Но только массаж, никаких там дирижерских техник, договорились?» Он повернулся и осекся на полуслове. Его жена, Элеонора Егоровна Дьяконова, учительница музыки высшей квалификационной категории, застыла у изножья кровати. Она предпочитала спать обнаженной и того же требовала от Арта. Он присмотрелся, насколько позволяли отголоски уличного освещения. Жена, к его изумлению, выглядела иначе. Казалось, в нее забрался некий спрут, неумело распихавший щупальца по ее конечностям, словно по рукавам и штанинам. И спрут в эту самую секунду проделывал кое-что отвратительное. Тело Норы покрывали крошечные отверстия. Прямо на глазах они плодились и множились, поглощая естественные отблески плоти. Нору словно охаживали помесью дырокола и шила. Вдобавок отверстия сжимались и разжимались, напоминая ноздри, втягивавшие воздух. Арт вдруг сообразил, что в эту самую секунду Нора принюхивалась всей кожей. А еще он ощутил, как в грудь проникла ледяная рука и отыскала там сердце. «Нора! Нора!» — позвал Арт, хватаясь за волоски на груди, словно именно в них крылся исток усиливавшей боли. «Вызови врача, Нора! Ради бога, Нора!» Нора взглянула на него, и Арт испуганно вскрикнул. В глазницах жены что-то слабо мерцало, и это что-то не имело ничего общего с глазами. Оттуда шел неуловимый, призрачный свет, будто отброшенный царским серебром, отлитым в две сияющие монеты. По комнате разнесся бесплотный шелест. «Сегодня ты не умрешь, Артур. Но ты вполне можешь сдохнуть уже в это воскресенье. И если так случится, лучше бы тебе встретить этот славный момент в чистой рубашке. Понимаешь меня?» «Я поглажу с утра самую лучшую, Нора, клянусь», — простонал Арт, чувствуя, что вот-вот обмочится от боли. «А теперь не могла бы ты...» Внезапно все прошло. Он протер глаза, погладил грудь, пытаясь понять, почему только что цеплялся за нее. С улыбкой улегся и поморщился, ощущая странный фруктовый запах, густо заправленный потухшим и будто бы волокнистым душком. «Господи, Нора, Пора бы уже перейти на здоровое питание. Ты так не думаешь?» После этого он заснул, и грохот входной двери нисколько не потревожил его сон. Улицы ночного Петропавловска-Камчатского сменяли одна другую, но съезд на северо-восточное шоссе все не показывался. Черный туарег плутал в огнях, затянутых молочной тьмой, то и дело замирая перед указателями. Савва в полголоса выругался, обнаружив перекресток с пересечением улиц Кровавого Капюшона и Сухой Лжи. — Вы дурите мне голову! Вы дурите мне голову! — с ужасом подумал он, поворачивая на Кровавого Капюшона. — Таких улиц не существует. Никогда не было. Есть, конечно, улицы с дурацкими названиями, вроде той же Аммональной Пади, но никаких капюшонов и лжи в помине нет. Улица Аммональная Падь получила свое название благодаря аммоналу, промышленному взрывчатому веществу. Аммонал активно применялся при строительстве судоремонтной верфи Петропавловска-Камчатского, 1930-е годы. Его рука сама потянулась к автомобильной магнитоле, чтобы включить навигатор. Немного подумав, Савва решил, что выдержит, если мультимедийное устройство опять начнет пудрить ему мозги. Главное — понять, где они с Эвой находятся. «Вами Валерия Троицкая, мои полуношники. Только для вас, мои сладкие, последние новости Петропавловска-Камчатского. По имеющимся достоверным данным, мужчина в одних пижамных штанах похитил собственного 13-летнего сына и теперь пытается вывести его из города. В настоящий момент злоумышленник движется по улице Кровавого Капюшона». «Заткнись!» — проорал Савва и несколько раз быстро оглянулся. «Эв! Эв, ты меня слышишь? Очнись! Эв! Эва, бога ради, приди в себя!» «Возможно, на улице Сладкой Расплаты похитителя остановят и предъявят талончик на сведение счетов. Такое уже бывало, знаете ли». Савва лихорадочно постучал пальцами по магнитоле. Экран мультимедийного устройства мерцал и толком ничего не показывал, словно внутри, как и снаружи, хозяйничал туман. «Черт возьми! Черт!» Внезапно Савву осенило. В салоне отчетливо пахло Беатой, ее необъяснимым тайным ароматом, расцветавшим по ночам, способным свести с ума любого. Не отрывая глаз от дороги, Савва шлепнул ладонью по кнопкам стеклоподъемников. Стекла поползли вниз, впуская в салон мокрый душный ветер. Этой малости хватило, чтобы Савва ощутил, как в голове проясняется. К его удивлению, прояснился и экран магнитолы, явив карту города. Голос, бормотавший Валерии Троицкой, сменился ненавязчивым джазом. «Господи, я кружил перед самым шоссе!» — ахнул Савва, быстро оценив данные навигатора. Туарег послушно вырулил на северо-восточное и начал набирать скорость. Но уже через 200 метров на дороге возникло препятствие, при виде которого Савва натурально побелел. Впереди, между разделительной полосой, с противоослепляющими экранами и металлическим ограждением, стояла полностью обнаженная женщина. Она напоминала голую рок-звезду, прощавшуюся с публикой в свете фар. Ноги широко расставлены, руки вскинуты к мутным звездам, а голова запрокинута, как у тоскующей волчицы. Груди и живот лоснились от пота. Тревога Саввы переросла в атавистический ужас, когда женщина припала на руки и, оттолкнувшись босыми ногами, побежала на четырех конечностях навстречу машине. Савва узнал Элеонору Дьяконову, учительницу пения, которую прежде ни разу не видел без очков, не говоря уже о том, чтобы лицезреть ее в таком виде. Глаза учительницы тускло сверкали серебром, как будто ее предки и впрямь состояли в генной связи с хищниками. Но хуже всего было другое. Она неслышно пела. «Или же она просто-напросто рычит, как дикий зверь», — отстраненно подумал Савва. Туарек нырнул вправо, метя в металлическое ограждение. Потом, повинуясь судорожным командам, Саввы подался влево. В итоге, качнувшись, остановился, так и не решившись смести преграду. — Надо ее переехать, — пробормотал Савва. Вспотевшие ладони оставляли на руле темные следы. — Ради Эвы. Я перееду ее ради Эвы. Ты слышишь, Эв? Мы ее просто переедем. Элеонора тем временем распрямилась, голая и безумная, будто предвестница кошмарного сновидения, что непременно закончится судорогой ног и болезненной полюцией. Теперь она приближалась пьяной походкой лунатика. Приготовившись к неизбежному столкновению, Савва с воплем нажал на педаль акселератора. Туарек остался на месте. Ничего не понимая, Савва еще раз утопил педаль босой ступней. В открытые окна вплывали тошнотворно-сладкие гниющие ароматы августа и сентября. До Саввы наконец-то дошло, что дело вовсе не в педали или какой-то другой неисправности. Виной всему был странный душок, бесцветный газ, убеждавший разум, что ступня выжимает педаль, хотя в действительности этого не происходило. — Дай проехать! — прошептал Савва. Руки и ноги наливались слабостью, губы немели. — Дай мне спасти Эву! Прошу тебя, Элеонора! — выкрикнул он. — Дай проехать! Он растерянно смолк, наблюдая омерзительное зрелище. Округлости, впадины и купола Элеоноры втягивали ночной воздух и выбрасывали его через небольшие отверстия, покрывавшие все ее тело. «Это женщина Улей!» — сонно подумал Савва. «И она отравляет воздух, дурит таким образом мой разум. Придется убить ее. Господи Боже, мне придется убить ее, если я хочу спасти Эву!» Оружия в салоне не было, и Савва распахнул дверцу. На заплетающихся ногах потащился к багажнику, заглянул внутрь. Элеонора никак не отреагировала на это. Она остановилась в 5 метрах от машины, омерзительно дыша каждым клочком кожи, будто свихнувшаяся губка. В спину Савве ударил свет, и он обернулся, сжимая в руке телескопический баллонный ключ. Багажник с грохотом закрылся. Приближалась какая-то машина, и Савва со всей обреченностью осознал, кто к ним пожаловал. Белый тигуан мягко остановился чуть левее туарега. Наружу выбралась Беата. Обходя машину, она попала в свет фар, отчего ее легкое, в попыхах надетое платье просветилось насквозь. Груди заострены, чистые линии бедер и промежности говорили о том, что трусики остались дома, как и обувь. Беата зачем-то посмотрела на звезды, словно советуясь с ними. — Чего тебе надо, Бе? — устало проорал Савва, поднимая баллонный ключ для удара. Сглотнул слюну. — Оставь Эву в покое, слышишь? Вы сумасшедшие! Вы свихнулись! Ненормальные! Только попробуй тронуть его, Бе! И клянусь, я собью эту мордашку с твоей головы! — У тебя еще будет шанс побороться за сына, Савелий. Беата наконец посмотрела на него. Ее черные глаза оставались глубокими и непроницаемыми. Она легкой походкой двинулась в его сторону, словно и не звучало никаких угроз. «Завтра ты покажешь Эве всю свою любовь. Сумеешь открыть глаза сыну абсолютно на все. Мы не станем тебе мешать. Но завтра. Договорились?» Меньше всего Савва ожидал, что с ним будут разговаривать. Только вот на что это влияло? — Нет, не договорились, — прохрипел он. Слабость в ногах усиливалась. Ноздри забивали смрад асфальта и вонь гнилых фруктов. — Кто ты? Кто она? Чего вам надо? — Ты никогда этого не узнаешь, милый. Беата забрала из рук Саввы баллонный ключ и выронила его. Ключ с тяжелым позвякиванием упал к их ногам. К этому моменту Савва уже не мог пошевелиться. Лишь спиной мозг исправно держал тело на карауле. Разум тонул в несочетаемых ароматах, шел ко дну, спускался по винтовой лестнице зловонного забвения. Подхватив правую руку Савы, Беата поднесла ее к губам. Нежно, будто в первую брачную ночь поцеловала пальцы, чутко, с обещанием некоего продолжения. — Нет, пожалуйста, Беата! — вяло проговорил Сава. В голове забрезжили смутные воспоминания о колене и дверце машины, переломавшей пальцы левой руки. — Прошу тебя, не делай этого! Пожалуйста, Бе! — Ты ударил нашего сына. При мне! Сава с ужасом увидел, как его указательный палец исчезает во рту Беаты. Ее блестевшие губы разошлись, открыв чистые и аккуратные зубки, зажавшие палец в суставе как раз между второй и третьей фалангами. — Беата, пожалуйста! — прорыдал Сава. Почувствовал, как внутри что-то забилось в яростном припадке. — Чертова сука! Я не позволю причинить Эви боль! Когда-нибудь я очнусь, и у тебя не будет ни единого... Зубы с щелчком сошлись. Сава заорал, ощутив, как палец, точнее, его остатки, обожгло болью. Хрипя и обливаясь потом, он выдернул руку и пережал у запястья, пытаясь остановить тонкую, но тугую струйку крови. Рухнул на колени, едва понимая, что тело опять подчиняется ему. Через секунду обмяк, растянувшись на асфальте. Из обрубка пальца слабыми толчками била кровь. Две женщины, единственные свидетельницы случившегося, посмотрели друг на друга. Шоссе пустовало. Где-то вдалеке слышался шум мотора, мчался какой-то полуношник. — Ты это съешь? — поинтересовалась Нора. Беата пожала плечиками и выплюнула палец. Тот шмякнулся рядом с хозяином. — Это склюют птицы. Ты ведь умеешь управлять машиной, Нора? — Конечно. — Тогда помоги погрузить этого кретина ко мне. Машину с Эвой поведу я. — Как пожелаешь, черная мать. — Да, черная мать того желала. А еще она желала улыбаться, сытой, кровоточащей улыбкой. Волосы спящего Эва рассыпались по лбу, и Беата осторожным, полным нежности движением убрала их. Он сладко посапывал и видел во сне огромный метроном. Позади размытой декорации высился город. Шпили темных соборов и башен одиноко мерцали. Ни огонька. Беата, как ни старалась, не могла рассмотреть подробностей. Город нежился в могильной тишине и не желал, чтобы ее нарушали. В сновидении рядом с Эвой находились двое. Симон Искра, учитель обществознания, и мертвый мужчина с отрубленными ступнями, правая словно держалась на кожаной тряпице. Эва и мужчины наблюдали за взмахами чудовищной конструкции. Это позабавило Беату и несколько озадачило. — Игра продолжается, да, мой сладкий малыш? — она погладила Эву по щеке. — Кто находится слева от тебя, мой мальчик? Белый человек? Это он? Беате и сестрам пустоты еще не приходилось сталкиваться с подобным. Конечно же, мир полнился всякими гадалками, экстрасенсами и охотниками за привидениями, обожавшими ломать себе ноги в заброшенных домах, но разве это доказывало, что наличествует что-то опаснее галлюцинации или трехмерного психоактивного телевидения? Людей не спасали ангелы, демоны не высушивали души, а горшочки с золотом не появлялись на конце радуги. Есть только цикл. Однако выходило так, что другая сила существовала всегда, крутилась поблизости, как тополиный пушок, угодивший в водоворот ручья. Просто не проявляла себя, пока черная мать и сестры пустоты не подошли к финалу. Не подобрали нить, что навсегда свяжет их с городом. Беата прошла в спальню и взглянула на спящего Саву. Остатки его указательного пальца были обработаны и туго перебинтованы вместе с кистью. Надо признать, в травпункте довольно скептически отнеслись к событиям, предшествовавшим травме, и, скорее всего, никто бы не поверил в ту побосенку, не перескажи Сава ее сам. Скользнув под одеяло, Беата прижалась к теплой спине мужа. Какое-то время в темноте блестели ее глаза и зубы, а потом она уснула. Они не отрывали глаз от исполинского метронома. Высотой около 10 метров, громоздкий, с корпусом из наспех сколоченных досок, он находился посреди темного, поблескивающего пространства. Маятник, представлявший собой каменный стержень, имевший на конце скругленную глыбу, тяжело, с низким свистом, отсчитывал промежутки времени. Казалось, счет шел на дюжины секунд. Несколько дюжин в одну сторону, несколько дюжин в другую. Слева от метронома, в 5 шагах от платформы, замер Илья Млечный. Правее, ловя глазами взмахи маятника, стоял Симон Искра. Ровно между ними, задрав голову, притих Эва Абисов. Мальчик с непривычным именем и ворохом внутренних проблем. Каждый в повседневной одежде, хотя до этой особенности сна никому не было дела, как и до того, что позади метронома, произрастая из мглы и пустоты, возвышаются шпили циклопического безлюдного города. «Это не метроном, это весы», — вдруг понял Эва. Он узнал учителя обществознания и незнакомца из Минотавра. Немногим раньше где-то кричал Сава, но вскоре его голос пропал. Справа тьма, слева тоже. Что же выбрать? Или выбора вовсе нет? И разве я должен выбирать? Симона Искру, напротив, не занимали подобные мысли. Он с наслаждением вздрагивал, когда каменное навершие маятника, издав оглушающее «так», склонялось к нему. Стоило маятнику пойти обратно, и внутри учителя, как в детстве, возникало позабытое предвкушение приближающегося праздника. «Мне радостно в этом месте», — думал Симон, и мог бы поклясться в этом любому, кто усомнится в его чувствах. «Подле меня ученик и враг. Конечно же, это враг. Любой взрослый, попавший сюда, считается таковым. Но хороший учитель здесь, а посему выходит, что знания и хорошие оценки получат даже отстающие». Илью Млечного мучил другой вопрос. Он никак не мог взять в толк, отчего взмахи маятника одинаковые и для него, и для того второго. «Я никогда не был злым или плохим, по крайней мере, умышленно», — рассуждал он. «Я просто выполнял свою работу. Но это место почему-то заставляет почувствовать в себе некий глубинный мрак. Но ведь я хороший. Разве не так говорила бабуля?» Так они и стояли, наблюдая за работой исполинского метронома, отчитывавшего не то секунды, не то чьи-то жизни, и каждый пришел к выводу, что выбора не существует. Уж не в этом месте наверняка. Вскоре они разошлись по своим сновидениям, напрочь позабыв об этом.